Глава 71. Враг всегда ближе, чем кажется. Донесения, поступающие от моих информаторов и наблюдателей, настораживали. После рассказа Лары о том, каким образом она оказалась в этом мире, я добился доступа в ту часть в архивном хранилище, где были спрятаны от посторонних глаз сведения о запрещенных разделах магии. Пришлось произнести такое количество магических клятв, что, казалось, конца и края им не будет. В конечном счете, количество посвященных в детали расследования о пропавших артефактах ограничилось 3 персонами — Его Величеством, главным королевским магом и мной. Даже Верховного Инквизитора не стали ставить в известность, особенно после того, как его подчиненные не распознали поддельный королевский приказ. Главный маг Сторон тайком наложил специальные чары, чтобы о проверках в Инквизиции никто не прознал. Понять сейчас, кто предатель, а кто верноподданный короля, было сложно. Мне пришлось исхитриться, чтобы не подставить Лару и не соврать, озвучивая предположение, что в деле замешаны те, кто каким-то образом овладел запретной магией. Под подозрение попал не только Брис, но и с десяток высокопоставленных придворных, имевших доступ к различным фамильным артефактам, которые те отказывались в разное время по той или иной причине передать в королевское хранилище. Была высока вероятность, что они также были украдены. Но из-за опасений навлечь на себя гнев монарха, факт пропажи скрывался. Либо артефакты могли быть специально утаены, чтобы использоваться в борьбе за власть. Раздел ритуалистики способен и вовсе повергнуть в шок даже главного дознавателя. С помощью определенных манипуляций можно было не просто призвать в тело короля, который, между прочим, был защищен всеми возможными чарами и артефактами подселенца, но и сделать из него послушную марионетку, распознать которую даже сильному магу будет невозможно, только если он не владеет приемами запрещенной магии. Граф Норренхайт точно их знал, иначе у него бы не получилось призвать Лару даже с помощью источника. Вопрос только откуда? Семейные архивы, в которых чудом сохранились запрещенные ритуалы, или у него был помощник? А сколько таких архивов по всей стране? С самыми опасными стихиями всегда считались огонь и вода, так как в первом случае можно было выжечь все без остатка, во втором — тот, кто владеет магией воды, способен подчинить себе магию крови и с ее помощью управлять человеком как куклой. Но чем дальше я увязал в этом деле, тем больше склонялся, что магию воздуха сильно недооценили. Самые незаметные стихии в природе, окружающие нас везде, но способные принести колоссальные разрушения. И вот этими особенностями один раз как минимум уже воспользовались. Из-за Мадалины мне пришлось потерять один день, который мог бы использовать для проверки одного из семейств, владеющих воздушным источником, но я ни о чем не жалею. Появление сестры на пороге моего собственного дома оказалось абсолютным сюрпризом, но еще большим — история ее жизни и завещание отца. Он оказался еще большим негодяем, чем я считал до недавнего времени. Растоптать столько судеб своей одержимостью? Нет, таким я не буду и никогда не хотел быть. Одного взгляда на Мадалену хватило, чтобы понять, насколько ей было непросто. Если бы не эта проклятая история с артефактами и возможным заговором, мог бы побольше времени провести с ней и с Ларой, наладить отношения. А в итоге пришлось почти все заботы о сестре переложить на плечи любимой девушки. Отписав все накопления и имущество Ларе, а также выделив приданное Мадалене, могу быть за них спокоен. Не знаю, чем все закончится, но хотя бы за их благополучие душа не болит. Еще и Вилетта. Права оказалась Лара, когда предположила, что девушка была в меня давно влюблена. Я действительно не замечал, что она старалась как можно чаще попадаться мне на глаза, когда была во дворце, списывая на ее желание пообщаться с отцом. Но до сих пор не верилось, что она способна пойти на преступление, чтобы заполучить меня в мужья. Слишком уж бесхитростной казалась и даже в чем-то наивной. только время от времени ловил в ее взгляде что-то такое, что заставляло насторожиться. С Ларой никогда таких ощущений не было. Наоборот, даже скрывая свое происхождение и причину мучивших ее кошмаров, она была всегда прямолинейна, не пыталась заигрывать или строить глазки. Чем дольше приходилось общаться с Вилеттой, тем сильнее становилось отторжение к ней. Но с приказом Его Величества шутить нельзя, поэтому игнорировать внимание девушки было недопустимо. Пару раз пригласил прогуляться в королевском саду, причем днем, даже не вечером, а почувствовал себя так, будто на свидании оказался. Вилетта, отбросив всю свою скромность, радостно щебетала и порхала вокруг, хотя разговор касался отстраненных тем, вроде службы и погоды. А еще я заметил, несмотря на то, что девушка любила менять украшения, подбирая каждое к новому наряду, у нее на шее неизменно присутствовала цепочка с каким-то кулоном или подвеской, скрытой от постороннего взгляда под одеждой. Даже когда Вилетта решилась надеть на прогулку чересчур смелое декольте. На мой вскользь брошенный вопрос, что же там за украшение скрыто, она ответила, что медальон в память о рано умершей матери, но показать отказалась. Это тоже было странно, ведь обычно девушки никогда не скрывают таких вещей, а наоборот, гордятся и почти всегда готовы показать хранящийся внутри портрет. Что же все-таки висит на этой самой цепочке? Третье кольцо Лаэтана, относящееся к воздушной стихии? Части первого находятся у Роура. Второе надежно хранится у семьи огненных магов Сигейдес. Я сам проверял. Четвертое удалось собрать по описаниям, так же, как и первое, в королевском хранилище, а затем снова разбить на части, хорошенько спрятав и заменив подделками. Пока что никто интереса к тем каталогам не проявлял и в соответствующие секции не ходил. Попытка проверить таинственное сокровище Вилетты с помощью своего дара успехом не увенчалась. Либо она носила действительно пустышку, либо артефакт был прикрыт мощными маскирующими чарами одного древнего учения, также находящегося под запретом. Весть от одного из информаторов, внедренных в семью Форн, о том, что управление источником было утеряно еще несколько лет назад, заставила снова обратиться к Его Величеству, чтобы получить разрешение на изучение и применение запретной магии, хотя бы тех разделов, которые касались маскировки и защиты от основных блокирующих магию заклинаний. Пришлось пообещать создать специальные артефакты для короля и главного мага. Для них успел, а вот для себя нет. «Что ты там читаешь такое интересное, Эйден, что уже 5 минут не можешь ответить на мой вопрос?» Помня о том, что Лара видела Вилетту на рынке, хотя никто не знал о том, что у меня появилась служанка, а тем более, что у нас с ней возникли чувства, я решил пойти ва-банк. Пришли копии документов о зачислении сестры в пансион для одаренных детей. Вилетта сморщила носик, думая, что ничего не вижу, увлеченной изучением содержимого письма. «Прекрасная новость. Ты молодой и свободный мужчина. Зачем тебе возиться с какой-то родственницей, о которой даже не знал?» Я отставил в сторону стакан, из которого только что пил, и отложил бумаги. «А откуда тебе стало известно о том, что ко мне приехала сестра?» «Приехала? Да ее просто выставили из дома. Это всем известно!» Фыркнула не растерявшаяся Вилетта. «Придворные сплетники хуже уличных». «Допустим. Но что ты имеешь против моей сестры? Она осталась сиротой и нуждается в поддержке». Лицо Вилетты приобрело брезгливое выражение. «Вот в пансионе ей как раз будет самое место. Как-нибудь отучится, а там пусть сама свою жизнь устраивает. Хорошо, что ты так быстро все решил. Этой заботы ей будет вполне достаточно». Перемена в настроении обычно беззаботной Вилетты была столь разительна, что я попытался встать, но она мигом оказалась за моей спиной, обвивая руками шею, а затем прошептала на ухо. «Ты ведь теперь богат, Эйден, стал лордом, а не просто каким-то там хранителем. Всего лишь одним из нескольких. Наши дети не будут ни в чем нуждаться и достигнут небывалых высот. У меня ничего нет, Вилетта. Я отказался от денег и недвижимости. Сбросив с себя объятия, от которых ничего, кроме отвращения, не ощущал, вскочил на ноги и развернулся к девушке лицом. «Что? Что ты сделал? Я так много приложила усилий для того, чтобы обеспечить наше с тобой будущее. Еще и твой отец так удачно умер. Пришлось, правда, немного подсуетиться, чтобы между тобой и наследством не возникло никаких препятствий». «Устроить выкидыш последней госпожи Марлей, это называется, подсуетилась?» Целители были очень удивлены, когда у здоровой женщины, так трепетно относящейся к своей беременности, внезапно умер плод. Причем никакого магического воздействия, никаких следов отваров или иных снадобий не было обнаружено. Вилетта обогнула кресло и снова попыталась прильнуть ко мне. «Это только ради любви. Все, что я делала, это исключительно из-за моей любви к тебе, чтобы ты меня заметил, оценил, увидел достойную спутницу себе». В глазах девушки промелькнул сумасшедший блеск, похожий на тот, что описывала Лара, когда рассказывала о Дереке Норанхайте. Кольца Лаэтана, даже их основной скрепляющий сегмент, способны подчинять себе разум мага при длительном ношении. Быстрым движением я сорвал цепочку с Вилетты и увидел болтающееся на ней третье кольцо. «Мне кажется, что ты достаточно уже сказала, чтобы предстать перед судом Его Величества». Но девушка неожиданно поднесла к своему лицу левую ладонь, демонстрируя, как на ее безымянном пальце появляется кольцо Лаэтана, а в моих руках остается лишь золотой разорванный шнурок. «Ты про очередную свою мачеху все раскопал. Не думала, что тебя настолько заинтересует похождение твоего отца. Сам ведь говорил, что слышать о нем не желаешь. Но ты меня недооцениваешь, Эйден. Даже папочка меня недооценивал, считая лишь небольшой ступенькой на пути к трону. Только я оказалась умнее, и скоро остальные окажутся у меня, как и ты. Ты должен принадлежать только мне и будешь только моим». Я попробовал схватить Вилетту, но ничего не вышло. Расхохотавшись, девушка скосила глаза на пустой стакан. «Древняя запретная магия способна на многое. Я и так слишком долго ждала от тебя первого шага, Эйден, а теперь ты мой. Навсегда мой». «Мертвая вода!» Лара ведь говорила о мертвой воде, которая из-за странного ритуала не давала связаться с ней источнику Норанхайтов. Я попытался призвать свою магию, но все оказалось тщетно, а в кармане с записывающим артефактом оказалась лишь каменная пыль.